Глава 55. Денис. «Я его убью!» – орет дед в своем кабинете, но даже в огромном холле слышен его громогласный бас. «Он точно своей смертью не умрет!» «Кто такой он?» Я приподнимаю одну бровь, адресуя свой вопрос бабуле. И она, и домработница испуганно смотрят то на друг на друга, то на меня, при этом хватаясь рукой за сердце. Моя любимая старушка в другой руке держит стакан, как я понимаю, с успокоительным, и делает глоток за глотком. Да, что-то грандиозное произошло, раз даже бабуля боится зайти в кабинет к деду. А она у меня женщина не робкого десятка, я бы даже сказал, бесстрашная. Но сейчас меня прямо любопытство одолевает, что же случилось, раз дед в таком гневе. У меня скоро барабанные перепонки полопаются. Бабушка допивает остатки жидкости и отдает пустой стакан домработнице. Уже второй час разрывается, я даже пискнуть боюсь. Фига себе. Развожу руками в разные стороны, на что получаю грозное. Денис! Я культурно, ба. Усмехаюсь, как слышу снова громкий ор деда. Он себя царем считает? Так я ему устрою райскую жизнь. Пауза, на протяжении которой обе женщины еще и со стоном глаза закрывают. Ведь знал же. Мой любимый старичок запинается, а после уже спокойнее добавляет. Если хочет войны, то он ее получит. Так кто такой он? Я наклоняюсь к бабуле и чуть ли не шепотом интересуюсь, так как не хочу, чтобы дед слышал. Лариса! Снова вопит дед, не давай своей супруге даже рта раскрыть. Денис приехал? Да здесь я, здесь! Кричу в ответ, так как еще немного и бабулю хватит сердечный приступ. Она даже крестит меня, на что я удивленно приподнимаю теперь уже обе брови. Это что-то новенькое. Неужели все настолько печально, что бабушка доходит до крайностей? «Ты, главное, не провоцируй его сегодня», – произносит едва слышно, при этом скривившись так, что мне хочется ее прижать к груди и погладить по голове, как маленького ребенка. «Не буду». Усмехаюсь напоследок и направляюсь к открытой двери в кабинет моего деда, и по совместительству начальника, который снова орет. «Я долго тебя ждать буду!» Чего кричать так громко? Переступаю порог и сразу же встречаюсь взглядом с дедом. Выглядит он совсем хреново. И, кстати, тоже держится за сердце, как и бабуля с домработницей. Наверное, стоит послушать совет умной старушки и попридержать свои ехидные комментарии, а то и вправду доведу человека до больницы. «Дверь закрой!» Кивает дед сначала на эту самую дверь, а после на одно из свободных кресел. А то женщины у нас в доме слишком любопытны. «Да ты так орал, что они едва живые стоят, боясь с места сдвинуться. Пытаюсь разрядить обстановку шутками, но дед не ведется. Что случилось?» Перехожу на серьезный тон, раз шуток человек на данный момент уже не понимает. Он, в принципе, слишком уж серьезный, а сейчас так и подавно. Да и лица на нем нет, поэтому лучше уж спокойно, по делу и без ехидства. «Мы тендер проиграли», произносит дед со злостью, на что я резко выдаю. «Офигеть! Денис!» «Да ладно тебе!» Машу рукой и усаживаюсь в кресло, так как сейчас точно не время заниматься моим перевоспитанием. Ни дед, ни бабуля терпеть не могут, когда я вставляю крепкие словечки. А я иногда люблю их подразнить, особенно когда вредный старикан доводит. Но сейчас вырывается как-то само по себе, да и дед делает замечания исключительно по инерции, чем действительно обращает внимание на мое слишком громкое «офигеть». «Этот старый упырь меня обошел», фыркает дед, периодически закрывая глаза и делая дыхательные упражнения, все так же держась одной рукой за грудь в области сердца. «Может, не стоит все так близко к сердцу принимать? Аккуратно интересуюсь, на что дед снова вспыхивает, как спичка. Ведь знал же, скотина старая, что этот тендер для меня очень важен. Мне сейчас нужно закрепить здесь позиции, а для этого новый госзаказ как нельзя кстати». И ведь обошел всего на пару... Дед запинается, а через пару секунд машет рукой. «Ай, козел старый, он у меня еще попляшет». «Так, может, и ему надо?» Вставляю свои 5 копеек, чтобы хоть немного разрядить обстановку. Но мой любимый старикан сегодня не пробиваем. «Да у него этих госзаказов, как у дурня фантиков!» Смотрит на меня в упор, как будто я чем-то действительно могу помочь в данной ситуации. «Нет», машет указательным пальцем в воздухе. «Он это сделал нарочно, лишь бы меня позлить». «Ну, Фима, друг мой ненаглядный, на этот раз ты попал». Прямо объяснил все популярно, умеет же интриги плести. Сейчас еще все больше запуталось, чем изначально. Кто такой Фима И чем он так насолил деду, раз моего любимого родственника так сильно плющит? Ладно, с этим разберемся позже. А пока мне надо обсудить с дедом пару моментов. Пусть для начала остынет, чтобы с подробностями мог рассказать, а не очередные загадки подкидывать. У меня впереди отдых, неземной, в объятиях моей любимой принцессы. Так стоит ли портить себе настроение из-за какого-то тендера? Дед, я на Новый год улетаю за границу. Выдаю сразу в лоб, так как юлить и ходить вокруг да около не привык. Мне нужен отпуск еще на 10 дней. Я надеюсь, с очаровательной Лиечкой. Старик расплывается в улыбке, а у меня даже вздох облегчения проскальзывает. Хоть так ему настроение подниму, а то действительно обеих женщин доведет до инфаркта. Придется потом передачки в больницу таскать, и мой отдых накроется медным тазом. Нет, блин, с твоей секретаршей. Я все-таки не сдерживаюсь и умничаю в ответ, на что прилетает закономерная Денис. Больше не буду. Усмехаюсь, в глубине души ликуя, так как и у деда вроде настроение поднялось. Когда с меня подарок? Старый лис прищуривается, а я уже готов снова что-нибудь ехидное в ответ ляпнуть. Карту завтра проверь. Дед! Чтобы девочку покатал на яхте, а мне прислал фотоотчет. Куда ж без твоего любопытства, дорогой? Как будто я сам мало зарабатываю и не могу себе позволить любимую девушку на яхте покатать. Дожил, блин, он бы еще предложил мне путевки оплатить. Тогда бы точно послал этого старого жулика, хотя люблю его безмерно. Ладно, спорить не буду, раз уж хочется человеку поучаствовать в моей судьбе. И ведь не со зла же, так чего я вдруг завелся с полоборота? Будет тебе фотоотчет. Стою со своего места, подхожу к деду и пожимаю ему руку. Береги себя и пожалей бабулю. Ладно, больше не буду, ворчит старик в ответ, а после поднимает на меня взгляд. Ты же не забыла о рождественском благотворительном ужине? Мы 6-го возвращаемся, киваю в подтверждение своих слов. Отдохни, сынок, как следует. Дед встает со своего места и обнимает меня. Лия нам с бабушкой очень понравилась. Знал бы ты, как она мне нравится. И не только. Но я так подозреваю, дед об этом догадывается, поэтому и благословляет. Напоследок, конечно же, не может промолчать, ибо правнук уже не просто мечта. Это навязчивая идея, которая не дает деду покоя ни днем, ни ночью. Раньше-то я бесился, едва он заикался, а вот сейчас... А сейчас я собираю чемодан, так как завтра у нас Лии вылет. Нужно выспаться, а то рейс ранний. Не люблю все делать в попыхах, поэтому лучше заранее. Перед сном, как обычно, мы еще полчаса переписываемся, а утром я в бодром настроении и полный энтузиазма вызываю такси и еду за любимой девушкой. 10 минут, Денис. Лия затаскивает меня в свою комнату, а сама носится по дому в поисках не пойми чего. Было бы сказано. Усмехаюсь, так как знаю эти женские 10 минут, потому и приехал на полчаса раньше. Письменный стол, на нем ноутбук, конспекты, книжки, рисунки. Рассматриваю себя на одном из листов. А что? Очень даже здорово получился. Надо будет все-таки подробно расспросить, что это за выставка такая. Ну и на определенных условиях придется согласиться. Мой взгляд натыкается на фотоальбом. Интересно, там детские фотки моей любимой. Беру его в руки, листаю страницы и... Замираю, даже забывая моргать. Старая фотография, довольно потрепанная, на которой изображен мой отец. Молодой еще, но я-то его узнаю в любом возрасте. А вот рядом с ним незнакомая девушка, кстати, очень похожая на Лию. И я, если честно, в полном ступоре от увиденного. Это как понимать? Сейчас узнаем. Бухчу себе под нос, поворачиваю голову назад, чтобы убедиться, что Лии нет, а после достаю мобильный и снимаю фотку. 2 нажатия клавиши, снимок улетает отцу, а через 2 минуты раздается звонок. «Да, пап». Принимаю вызов практически сразу, на что слышу в трубке испуганное: «Откуда у тебя эта фотография?»